Глава 20. Сиротскому приюту Хэттон Хаус принадлежал расположенный за кирпичными зданиями большой участок земли, который использовался под огород. Многие поколения мальчишек называли его «Огород Победы». Директриса, руководившая приютом до Кослоу, особого внимания огороду не уделяла, говоря, что растениеводство не ее конек. Но Мартин Закон Кослоу увидел в ОП как минимум два плюса. Во-первых, огород позволял сэкономить часть отнюдь не огромного бюджета Хэттенхауза за счет выращивания овощей. Во-вторых, давал возможность приобщить мальчишек к тяжелому физическому труду, на котором, собственно, и стоял этот мир. «Труд и математика построили пирамиды», — любил повторять Кослоу. Поэтому мальчишки весной сажали, летом пропалывали, если их не отправляли на внешние работы, а осенью собирали урожай. Через 14 месяцев после окончания, как выразился Той Джем, «сказочного черничного лета», Джона Чалцмана включили в команду сборщиков тыкв в северном углу ОП. Он простудился, заболел и умер. Все произошло очень быстро. В городскую больницу Портленда он попал на Хэллоуин, тогда как все остальные продолжали учиться в приюте или ездили в другие школы. Умер он в палате для нищих, в одиночестве. С его койки в Хэттенхаузе сняли белье, застелили ее вновь, а потом Блейз чуть ли не целый день просидел на своей кровати, глядя на кровать Джона. Длинная спальня, они называли ее кишка, пустовала. Остальные ушли на похороны Джонни. Для большинства это были первые в жизни похороны, поэтому им не терпелось увидеть, что как делается. Кровать Джонни пугала и притягивала Блейза. Банка орехового масла «Шедс», всегда запрятанная между изголовьем и стеной, исчезла. Он посмотрел. Так же, как и крекеры «Ритц». После отбоя Джонни частенько говорил: «Погать на Риц любой заразой, она вкуснее станет сразу», всегда вызывая смех у Блейза. Кровать застелили на армейский манер, туго натянув верхнее одеяло. Простыни были белыми и чистыми, хотя Джонни активно мастурбировал после отбоя. Блейз частенько лежал на своей кровати, смотрел в темноту и слышал, как мягко поскрипывают пружины. Джейси наяривал свой конец. Так что на его простынях всегда желтели пятна. Господи, да такие же пятна были на простынях всех мальчиков постарше. И на простыне Блейза тоже, здесь и сейчас, под ним, когда он сидел на своей кровати и смотрел на кровать Джонни. И Блейза вдруг осенило. Если он умрет, его кровать перестелют, снимут заляпанные спермой простыни и заменят такими же, что лежали сейчас на кровати Джонни, идеально белыми и чистыми, простынями без единой отметины, указывающей, что на них кто-то лежал, о чем-то мечтал, кто-то живой, способный оросить их спермой. И Блейз заплакал. Этот день в начале ноября выдался безоблачным, и кишку заливал яркий свет. Подсвеченные солнцем квадраты и тени от оконных перекрестий лежали на кровати Джейси. Через какое-то время Блейз поднялся и скинул одеяло с кровати, на которой спал его друг. Забросил подушку в дальний конец кишки, потом сорвал простыни и сбросил матрац на пол. На этом не остановился. Перевернул кровать, положил на матрац ножками вверх. Но и этого показалось мало. Пнул ножку, но добился лишь того, что вскрикнул от боли. После этого, с тяжело вздымающейся грудью, закрыв глаза руками, улегся на свою кровать. Когда похороны закончились, другие парни старались не трогать Блейза. Никто не спросил его о перевернутой кровати, но Той совершил странный поступок. Взял руку Блейза и поцеловал. Странный поступок, не поспоришь. Блейз думал об этом много лет. Не постоянно, но время от времени. Пробило 5 часов дня. Для мальчишек началось свободное время. Большинство высыпали во двор поиграть, повозиться, нагулять аппетит перед ужином. Блейз пошел в кабинет Мартина Кослоу. Закон сидел за столом. Переоделся в шлепанцы, покачивался на стуле, читая «Ивнинг Экспресс». Поднял взгляд, оторвался от газеты и спросил. «Что?» «То, сукин ты сын», — ответил Блейз и избил его до потери сознания. Он пошел пешком к границе Нью-Хэмпшира. Думал, что в угнанном автомобиле его поймают за каких-нибудь 4 часа. Вместо этого его поймали за 2. Он постоянно забывал о своих габаритах, а вот Мартин Кослоу не забыл, и полиции штата Мэн не потребовалось много времени, чтобы засечь белого юношу ростом 6 футов и 7 дюймов с вмятиной на лбу. Затем состоялся короткий процесс в суде округа Камберленд. Мартин Кослоу появился в зале с гипсом на одной руке, с огромной белой повязкой на голове, закрывавшей один глаз. К свидетельскому креслу подошел на костылях. Прокурор спросил, какой у него рост. Кослоу ответил, что 5 футов и 6 дюймов. Прокурор спросил, сколько тот весит. 160 фунтов, ответил Кослоу. Прокурор спросил, спровоцировал ли Кослоу нападение, чем-то ущемлял, несправедливо наказывал подсудимого, Клайтона Блейздала-младшего. Кослоу ответил, что нет. Прокурор передал свидетеля адвокату Блейза, новоиспеченному выпускнику юридической школы. Новоиспеченный обрушился на Кослоу с яростными, не очень понятными вопросами, на которые Кослоу спокойно отвечал, тогда как гипс, повязка и костыли продолжали говорить за себя. Когда вопросы у новоиспеченного закончились, свидетели обвинения отпустили. В кресло для свидетелей сел Блейз, и новоиспеченный спросил, почему тот избил директора Хэттенхауза. Блейз, запинаясь, выложил свою историю. Умер его хороший друг. Он думал, что виноват в этом Кослоу. Джонни не следовало посылать на сбор тыкв, особенно в такой холод. У Джонни было слабое сердце. Это несправедливо, и мистер Кослоу знал, что это несправедливо. Он заслужил то, что получил. Услышав такое, молодой адвокат сел с отчаянием в глазах. Прокурор встал, подошел, спросил, какой у Блейза рост. 6 футов 6 дюймов, может, 7, ответил Блейз. Прокурор спросил, сколько тот весит. Блейз ответил, что точно не знает, но наверняка не 3 зернышка. Ответ вызвал смех среди репортеров. Блейз в недоумении посмотрел на них. Потом чуть улыбнулся, чтобы показать, что может пошутить, как и любой другой. У прокурора вопросов больше не было. Он сел. Назначенный судом адвокат Блейза произнес пламенную, малопонятную речь и тоже сел. Судья смотрел в окно, подперев голову рукой. Вновь поднялся прокурор, назвал Блейза молодым преступником, сказал, что обязанность штата Мэн — прижать его быстро и крепко. Блейз не знал, что это означает, но чувствовал. Ничего хорошего. Судья спросил, есть ли у Блейза что сказать. «Да, сэр», — ответил Блейз, — «но я не знаю, как». Судья кивнул и приговорил его к 2 годам в исправительном центре Саут-Портленда. Ему там было не так плохо, как некоторым, но достаточно плохо, чтобы отбить желание попасть туда вновь. Рост и сила Блейза гарантировали, что его не будут бить и не попытаются изнасиловать. Он держался подальше от всех тюремных банд с их карикатурными вожаками, но пребывание в камере давило на него. Сильно давило. 2 раза за первые 6 месяцев он поднимал шум, начинал кричать, чтобы его выпустили, и биться о прутья решетки, пока не прибегали охранники. В первый раз отреагировали 4 охранников, но им пришлось вызывать на подмогу еще 4, а потом еще 30, чтобы угомонить Блейза. Во 2-й раз они просто сделали ему укол, который вырубил Блейза на 16 часов. Но одиночка была еще хуже. Блейз бесконечно кружил по крохотной камере, 6 шагов от стенки до стенки, тогда как время поначалу замедляло свой бег, а потом и вовсе остановилось. Когда дверь наконец открывалась, и его выпускали в общество других заключенных, разрешали гулять по двору или отправляли разгружать грузовики. Он чуть не сходил с ума от облегчения и благодарности. Облапил тюремщика, который выпустил его из карцера во второй раз, за что получил запись в личное дело, проявляет гомосексуальные тенденции. Пребывание в карцере не было самым худшим, что случалось с ним. Блейз постоянно все забывал, но воспоминания о плохом оставались с ним постоянно. И самым худшим Блейз полагал допросы. Эти люди приводили тебя в маленькую комнату с белыми стенами и кружком собирались вокруг. Потом начинали задавать вопросы. И прежде чем ты успевал подумать, что означает первый вопрос, о чем тебя спрашивали, они уже задавали второй, третий, четвертый, наседали спереди, сзади, слева, справа. Ты словно попадал в гигантскую паутину. И в конце концов мог признаться во всем, в чем они хотели, лишь бы заставить их замолчать. Тогда они приносили бумагу, предлагали тебе ее подписать и... Да-да, ты ее подписывал. Дело Блейза вел Холлоуэй, помощник окружного прокурора. Холлоуэй появился в маленькой комнате через полтора часа после начала допроса. Блейз сидел в рубашке с закатанными рукавами и вылезшим из-под ремня подолом, весь в холодном поту. И ему ужасно хотелось в туалет по малой нужде. Он словно вновь попал в собачий загон на ферме Боуи, и колли лаяли на него. Холлоуэй выглядел подтянутым и аккуратным в синем, в тонкую полоску костюме, а переднюю часть его черных туфель испещряло множество дырочек. Блейз так и не забыл дырочки на черных туфлях мистера Холлоуэя. Мистер Холлоуэй сел на стол, что стоял по центру комнаты. Половина зада свешивалась, одна нога болталась зад вперед, элегантная туфля покачивалась, как маятник часов. Он дружелюбно улыбнулся Блейзу и спросил. «Будешь говорить, сынок?» Блейз начал, запинаясь. «Да он будет говорить. Если кто-то станет слушать и попытается проявить хоть капельку понимания, он будет говорить». Холлоуэй предложил остальным выйти. Блейз спросил, может ли он сходить в туалет. Холлоуэй указал на дверь, которую Блейз раньше не замечал, и спросил. «Чего ты ждешь?» На его губах играла все та же дружелюбная улыбка. Когда Блейз вернулся, на столе стоял кувшин с ледяной водой и пустой стакан. Блейз взглянул на Холлоуэя, тот кивнул. Блейз выпил три стакана, потом сел с ощущением, что в лоб ему вогнали сосульку. «Хорошо?» — спросил Холлоуэй. Блейз кивнул. «Понятно. От ответов на вопросы разыгрывается жажда. Сигарету?» «Не курю». «И правильно. Отказ от курения до беды никогда не доведет». Холлоуэй закурил. «Кто ты для своих приятелей, сынок? Как они тебя зовут?» «Блейз». «Хорошо, Блейз. Я Фрэнк Холлоуэй». Он протянул руку, когда Блейз ее пожал, скривился, ухватив кончик сигареты зубами. «А теперь подробно расскажи мне, как ты сюда угодил». И Блейз начал рассказывать с того момента, как закон прибыл в Хэттон, и у Блейза начались нелады с арифметикой. Холлоуэй поднял руку. «Не будешь возражать, Блейз, если я приглашу стенографистку, чтобы все это записать. Что-то вроде секретаря. Чтобы потом тебе все это не повторять». Нет, он не возражал. В конце вернулись остальные. Глаза Холлоуэя тут же потеряли дружелюбный блеск. Он соскользнул со стола, двумя быстрыми движениями руки отряхнул зад и сказал: «Распечатайте все и дайте этому тупице подписать». После чего ушел, не оглядываясь. Блейз вышел из тюрьмы не через два года, а раньше. 4 месяца скостили за хорошее поведение. Ему дали 2 пары тюремных джинсов, тюремную куртку из плотной ткани и мешок, чтобы все это нести. Он также получил заработанные в тюрьме деньги. Чек на $43 и 84 цента. Стоял октябрь, ветер наполнял воздух сладостью. Охранник помахал ему рукой взад-вперед, словно дворник на ветровом стекле, и посоветовал больше не нарушать закон. Блейз прошел мимо него, не посмотрев, не произнеся ни слова, а когда услышал, как тяжелые ворота захлопнулись за спиной, задрожал всем телом. Он шагал, пока тротуары не закончились, а город не исчез. Смотрел на все. Мимо пролетали автомобили, которые выглядели не так, как раньше, более современно. Один притормозил, и Блейз подумал, может, его подвезут, но кто-то прокричал: «Эй, арестант!» и автомобиль унесся. Блейз присел на каменную стену, окружавшую маленькое сельское кладбище, и уставился на дорогу. Наконец-то осознал, что свободен. Никто больше не командовал им, но сам он командовал собой плохо, а друзей у него не было. Он вышел из тюрьмы, но работы у него нет. Он даже не знал, что делать с той бумажкой, которую ему дали вместо денег. И однако удивительное, успокаивающее благоговение растеклось по телу и душе Блейза. Он закрыл глаза, подставил лицо солнцу, заполнившему голову красным светом. Вдыхал запахи травы и свежего асфальта, которым бригада дорожных рабочих недавно закатала выбоину. Вдыхал выхлопные газы, двигавшихся по воле водителей автомобилей. Привыкал к жизни на свободе. Ночь он провел в сарае. А наутро уже убирал картофель, получая по 10-центовику за корзину. Зиму проработал в Нью-Хэмпшире на предельной фабрике, хозяин которой не хотел иметь никаких дел с профсоюзом. Весной на автобусе приехал в Бостон и нашел работу в прачечной больнице. Отработал 6 месяцев, прежде чем встретил знакомого из Саунд-Портленда, Билли Сент-Пьера. Они уселись в баре и купили друг другу много пива. Билли признался Блейзу, что они с приятелем хотят грабануть винный магазин в Саути. Работа обещала быть легкой, и им требовался третий. Блейз согласился. Его доля составила $17. Он продолжал работать в прачечной. Еще через 4 месяца он, Билли и Дом, брат жены Билли, совершили налет на заправочную станцию и бакалейный магазин в Денверсе. Месяцем позже Блейз, Билли и еще один бывший заключенный Саут-Портленда, Келвин Сакс, ограбили судное агентство, в котором также работал подпольный тотализатор. Их добыча превысила $1000. «Теперь будем работать по-крупному», — заявил Билли, когда они втроем делили деньги в номере мотеля в Даксбери. «Это всего лишь начало». В этот период настоящих друзей у Блейза не появилось. Общался он только с Билли Сент-Пьером, да с другими мелкими преступниками, которые то появлялись, то исчезали. Встречались они обычно в кондитерской, которая называлась «Умучи». Играли в задней комнате в пинбол и болтали о пустяках. Девушки у Блейза не было, ни постоянной, ни на время. Его отличала болезненная застенчивость, и он ужасно стеснялся своей, как говорил Билли, пробитой головы. После удачного налета иногда снимал проститутку. Примерно через год после встречи с Билли один музыкант, который перебивался временными контрактами, предложил Блейзу попробовать героин. Как же ему было плохо. Героин вызвал у него жуткую аллергию. Больше Блейз к героину не прикасался. Травку, случалось, курил, чтобы поддержать компанию, но тяжелых наркотиков избегал. Вскоре после того, как Блейз попробовал героин, Билли и Калвина, который мог гордиться разве что татуировкой «Life sucks when you die», арестовали, когда те грабили супермаркет. «Sucks» — фамилия Калвина, и «Сакс» — «Отстой дерьмо» — звучат примерно одинаково, то есть на слух татуировка воспринимается как «жизнь дерьмо», а потом ты умираешь. Однако многие другие хотели использовать Блейза в своих мелких делишках. Стремились к этому. Кто-то дал ему прозвище «Страшило», и оно прижилось. Даже когда он надевал маску, чтобы скрыть вмятину во лбу, его габариты заставляли продавца или владельца магазинчика подумать дважды, прежде чем хвататься за оружие, возможно, спрятанное под прилавком. За 2 года, прошедшие после того, как копы повязали Билли, Блейз раз пять едва избегал ареста, иногда просто чудом. В одном случае двух братьев, с которыми он ограбил магазин одежды в Согасе, схватили буквально в квартале от того места, где Блейз попрощался с ними и вылез из автомобиля. Братья с удовольствием сдали бы Блейза, чтобы им скостили срок, но они знали его как большого буги, отчего полиция решила, что третий член банды — афроамериканец. В июне Блейз ушел из прачечной. Новую постоянную работу искать не стал, дрейфовал по жизни, пока не встретил Джорджа Рекли, а когда встретил, будущее его определилось.